Глава 27. 15 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. И вот настал день, когда в доме почти что не осталось людей в серых мундирах. Особый отдел завершал работу. Всем разрешили вернуться к обычному образу жизни. Я завтракала быстро, надеясь на скорую беседу с женихом, но отправленная справиться об этой возможности Даша вернулась с отказом. Стефан был занят и предлагал встретиться за обедом. Что ж, хорошей жене следует с уважением относиться к делам мужа. За столом пришлось встретиться не только с ним. Когда мы, совершенно случайно столкнувшись в портретной, вошли в столовую, баронесса уже стояла у своего места. На лице Татьяны Адамовны не было ни следа смирения. Нет, она не кривилась в злой гримасе и не изображала мировую скорбь, лишь чуть поджимала губы, смотря в пол, чуть сводила брови, бросая взгляд на сына. На меня и вовсе не смотрела. Тем не менее, недовольство баронессы ощущалось едва ли не кожей. Стефан подвел меня к месту по левую руку от хозяйского, которое до этого занимал сам. Галантно отодвинул стул, помогая сесть. Это было вдвойне приятно, ведь каждым своим решением, действием он менял принятые при его отце правила и обычаи. Беседа, правда, за столом по-прежнему не велась, но в таком обществе оно и не удивительно. Ничего, и тут будут настоящие семейные обеды. Далее мои фантазии и вовсе унеслись в неведомые дали, где у уже обвенчанных нас были и достойные сыновья, и прелестные дочки, и полный дом гостей. «У меня есть для вас объявление». Стефан аккуратно отложил приборы. «В связи с последними событиями мною было принято решение покинуть Сужгород. После свадьбы на оставшееся летнее время мы с Ульяной Петровной отправимся в Спасское». Он посмотрел на меня с искренней теплотой. «Мне кажется, вам будет спокойнее вдали от высокого общества. Я не хотел бы подвергать вас испытанию глупыми пересудами». Это было неожиданно. Мы ничего подобного не обсуждали, но, наверное, и правда стоило бы дать слухам утихнуть. Правда, матушка и бабушка наверняка бы сказали, что нужно продемонстрировать свету свою уверенность. У меня, может, даже хватило бы сил на это. Но вот Стефан сегодня выглядел не менее уставшим, чем вчера. А ведь придется наносить визиты, давать приемы. Наверное, он прав. «Касательно вас», — жених перевел взгляд на мать. «Я попросил Федора Федотовича похлопотать о назначении даты суда после дня свадьбы. Он отнесся с пониманием и заверил меня, что это будет несложно. Вы сможете присутствовать на празднестве и лишь после отбудете в Белую Вежу. Софья в сопровождении лекаря поедет с вами. Настоятельница Предславенского монастыря согласилась ее принять, так что у вас будет возможность видеться так часто, как вы пожелаете». Осталась ли довольна баронесса или нет, я даже не обратила внимания. В голове уже роилось множество мыслей, составлялись тысячи планов. Нужно было написать матушке, чтобы та прислала из дома платьев, подходящих для загородного отдыха, и узнать у нее обо всех договоренностях касательно свадьбы. Наверняка цветы уже заказаны. Мысленно запнувшись, я с удивлением поняла, что это все и правда меня волнует. Почти так же, как в дни до знакомства с семьей Стефана. Наверное, потому что теперь будущее виделось в светлых и радостных тонах. Впрочем, зачем отправлять матушке записку? Можно просто поехать к родным в гости. Мысли вновь перескочили. Вдруг все сделанное окажется не таким, каким мне бы хотелось. До свадьбы осталось лишь чуть больше недели. Экипаж я велела закладывать сразу же после обеда. Стефан с просьбой согласился сразу же и даже не стал навязывать сопровождение. Конечно же, матушка оказалась свободна и без карточки, завезенной за день или два до визита. «Дорогая, ну как ты? Как нынче в доме? Что, Стефан? Нет, самое главное, что теперь баронесса?» Кажется, она начала задавать вопросы сразу же, как я сошла со ступеньки экипажа и не переставала до самой малой гостиной. Светлый мрамор с тонкими серыми разводами, изящные цветочные орнаменты в духе древних жителей страны виноградников и моря, коралловый мебельный гарнитур — все изящно и утонченно, совсем не как у Вековых. Как же радостно было вновь оказаться здесь, но все ж иначе, чем прежде, словно в гостях. Мы устроились рядом на небольшом диванчике. «Остальные пока заняты, но ты же останешься на чай, вот и посидим все вместе. Поверь, мы очень соскучились». «Все хорошо, матушка, все просто замечательно». Собравшись с мыслями, я принялась рассказывать о том, что происходило все эти дни. Не обо всем, разумеется, но так, чтобы было понятно, откуда появилась идея найти нечто компрометирующее, как получилось попасть в кабинет и отчего во мне нет ни капли жалости к барону и баронессе. Матушка слушала с выражением искреннего сочувствия на лице. «Татьяна Адамовна после свадьбы отбудет в столицу. Она совершенно недовольна, но то не важно. Софья Марковна поедет с ней, а затем в Предславенский монастырь». «Бедная девочка, излечи, воятель, ее душу. Но что же с ней такое?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Ни Стефан, ни Павел Богданович не рассказывали». «Бедная. Но если ею занялся Павел Богданович, я уверена, Софье Марковне станет легче. Его сиятельство, несмотря на молодость, очень талантливый врач и очень сочувствующий человек. Он лечил меня, но я как-то не заметила особых изменений». Взгляд матушки тут же стал строгим. «Это значит лишь то, что ты в своих упражнениях не зашла слишком далеко. Как ты сейчас себя чувствуешь?» «Здоровый», — улыбнулась совершенно искренне, — «и спокойный». «И, кажется, счастливый?» Матушка смотрела с некоторым лукавством. «Наверное». Щеки потеплели. «У нас со Стефаном все чудесно. Он...» Как-то не получалось подобрать слов, чтобы описать все разом. «Он совсем не такой, как Марк Прохорович». Я вовсе застеснялась, но матушка взяла меня за руку и тепло улыбнулась. «Я рада. Наконец-то мы можем поговорить о том, что положено обсуждать перед свадьбой. Ты ведь за этим пришла, надеюсь?» Мне стало немного совестно. «Я соскучилась по вам всем. Хотела наконец-то встретиться». «Дорогая, не пытайся меня провести». Фыркнув, она даже погрозила пальчиком. «Тебе с детства это не давалось?» «Я, разумеется, верю этим словам. Но все же еще помню, о чем думают девицы за неделю до свадьбы, особенно если они ее хотят. И это вовсе не здоровье или дела их родственников. Надеюсь, после того, как с Марком Прохоровичем все разрешилось, у тебя появились свои пожелания к торжеству». «Да, но я даже не представляю, что уже сделано». «Ох, совсем не подумала. Давай-ка мы с тобой сначала поглядим то, что я уже заказала, а после будем думать, как быть дальше». Матушка коснулась изящной птички на столике перед диваном, и глазки той блеснули. «Батюшка нашел новую безделушку?» Птичка оказалась сонеткой. По ее зову явилась горничная и, получив указание, с другой служанкой принесла всевозможные образцы. Матушка начала показывать все, что успела подготовить. Разумеется, сначала было уже почти законченное платье. Требовалось еще пара примерок, но и таким оно казалось расчудесным. Блестящий шелк цвета топлёного молока, кипенно-белое кружево, перламутровые пуговички, изящный силуэт. Не удержавшись, тут же его примерила, села идеально. Я смотрелась в нем хрупкой фарфоровой статуэткой. Да и цветочные композиции, и приглашения, и маленькие подарочки для гостей оказались хороши. Несколько раз мы с матушкой не сошлись в мелочах, но, слава воятелю, не пришлось менять совершенно все. Даже так, через пару часов я чувствовала себя почти что опустошенной. А ведь еще предстояло все оставшееся время заниматься теми праздничными хлопотами, которые связаны с домом в Рековых. Хорошо, матушка согласилась проследить за заказами. К чаепитию, которое мы устроили в перерыве, явились батюшка с бабушкой, Соня и даже братья. Разговор шел легкий и несерьезный, про успехи Елизары и Коленьки во владении контролем над даром, про ремонт в горлицах, который решили все-таки не откладывать, о прошлом приезде дедушки, который я пропустила, и уже традиционном мешке чудных камней от него в качестве подарков. В этой душевной атмосфере было почти ощутимо тепло. То и дело казалось, что за столом вместе со всеми не хватает лишь Стефана. Когда-нибудь он увидит, какими должны быть семейные встречи. Лишь немного царапнула душу тревогой счастливая улыбка Сони, но мне эгоистично не хотелось сейчас об этом думать. Потихоньку все разошлись. Батюшка был вынужден вернуться к делам, братья отправились на очередные занятия, как и Соня, дар которой все еще брыкался. Бабушка ушла первой из-за некоторых проблем со здоровьем, появившихся в последние дни. «Скоро ли возвращается Афанасий Иоанович?» Моей выдержки хватило лишь на то, чтобы спросить это после ее ухода. Дедушка обещался быть к 20-му числу. Он торопится, но случились какие-то проблемы с поездами. Я прикрыла глаза, чтобы избавиться от тревожных картин, которые мигом нарисовало воображение. Дедушка всегда возвращался вовремя. Он успеет. «Не стоит, дорогая». Матушка смотрела мягко и ласково. «Все будет хорошо. Сходи лучше к Соне. Она в последнее время ведет себя несколько необычно». «Ох, Соня! Конечно, где она сейчас?» «Наверняка сидит у пруда в парке, там ей лучше занимается». Она чуть замялась, но все-таки продолжила. «Я понимаю. Я понимаю, с чего юная девица может неделями ходить загадочной да задумчивой. Сонечка не хочет со мной делиться своими тайнами. В этом тоже нет ничего особенного, но у вас не очень теплые отношения. Я не могу тебя просить об этом, тем более после всего, что ты пережила за прошедшие дни, но, пожалуйста, поддержи ее, если она тебе доверится. Соня столь порывиста. Я лишь надеюсь, что твоего благоразумия хватит на вас двоих». «Матушка, знала бы она, как далека я могу быть от благоразумия». Соня и правда нашлась у пруда. Чуть в стороне от него в прошлом году устроили перголу со скамеечкой. Никакие цветы не успели бы обвить ее столь скоро, потому сейчас арка была убрана различными тканями. Вот на этом месте и сидела сестра, с улыбкой щурясь на солнце. В руках она держала какое-то письмо. Что ж, неудивительно, что матушка обеспокоена. Соня стала совсем беспечна. «Позволишь?» Сестра открыла глаза, рассеянно кивнула, а после, так и не сказав ни слова, придвинулась ближе и положила голову мне на плечо. Обнимая ее, я никак не могла придумать, с чего начать разговор. Мы ведь так и не обсудили ничего после того пикника. Спросить, участвует ли она в этой авантюре с поиском доказательств страшных деяний барона. Осторожно разузнать о свиданиях, предложить выговориться. Ведь у ее увлечения может быть лишь один конец, отнюдь несчастливый. Что важнее, что правильнее? Как-то вдруг такой близкий и родной человек стал неизмеримо далеким и непонятным. Даже неверная, еще зыбкая радость, зародившаяся в душе с утра, поблекла. Все это сложилось в совершенно беспомощный вопрос. «Расскажешь?» Соня тяжело вздохнула и отстранилась, кивнула. Смотреть на меня она избегала, то ли стыдясь, то ли стесняясь. «Это как-то само все произошло. Мы встретились тем летом, когда Макар приезжал с Федором Федотовичем к батюшке в горлице. Я в парке всю дар успокоить пыталась, никак не выходила. А он сказал, что я в этих искрах на фею похожа». Соня покраснела и отвернулась. «Скажешь, глупо?» «Глупо. Но у меня почти никогда не получалось всерьез на нее сердиться. Уж и по имени его называет». «Матушка, кажется, все поняла. Говорит, ты слишком необычно ведешь себя в последние дни». Соня вздохнула, теперь и правда виновата. «Это все из-за твоей свадьбы и барона этого. Я как подумаю, что и мне уже скоро письмо наверняка придет. И что муж мой будущий всяким может оказаться. Даже будь он самым лучшим, он не будет... Ерином Таничем. Да, я просто хочу запомнить все это. Он такие письма пишет. Соня снова солнечно улыбнулась. Знаешь, я так завидую тем девицам из мещанских романчиков. Купчихи хотя бы могут сбежать со своим любимым. Это плохой, но все же выбор. У нас и этого нет. С пару минут мы сидели в тишине, окружённые лишь убаюкивающим шелестом листьев. Что тут сказать? Расскажи, как у тебя дела? Макар написал, что барона не выпустят на свободу. Все будет хорошо? Я невольно улыбнулась. Стефан стал другим без отца. Теперь все будет иначе. Я так за вас переживала. За нас. Ох, Соня, чем тебя утешить? Оставалось только радоваться, что собственная судьба оказалась лучше. Может, и был в ней Марк Прохорович, но теперь все разрешилось и закончилось как нельзя проще. Поговорив с сестрой, я заглянула к Яку в конюшню, покормила и, спросив прощения за долгое отсутствие, и пообещала, что вскоре мы будем, как и прежде, часто гулять в полях. Уже из последних сил вместе с Поленькой отобрала еще платьев и прочих вещей на ближайшие дни и часть для поездки в Спасское. Но как бы она ни была рада и не уговаривала взять ее с собой, я не согласилась. Баронесса, пока еще оставалась хозяйкой в доме, мне не хотелось, чтобы Поля пострадала от ее злобы. К крыльцу в Рековых экипаж подъехал уже в темноте. Дорога прошла в волнении. Я всей душой была уверена, что Стефан не станет возмущаться, но вдруг... А в общем, что бы он мог сделать? Задумавшись, остановилась на ступеньке экипажа. Все, что удавалось вообразить, это недовольство на лице жениха и резкий тон. Но и от этого в животе сжималось, по коже бежали мурашки. Что может быть хуже ссоры, особенно с важными людьми? А Стефан... О нем хотелось заботиться. Приподняв подбородок, я шагнула на тротуар. Он не станет отчитывать, он не его отец. В доме в сравнении с прошлыми днями было пустынно. Лишь впустивший меня насупленный дворецкий отправился за лакеями, чтобы те забрали привезенные вещи. Неужто он и правда не знал о делах барона, раз его не арестовали? Думалось, что Стефан встретит в какой-нибудь гостиной. Но там никого не было. Проходя через портретную, я заметила приоткрытую дверь в приемную. Оттуда неожиданно донесся голос кмета Цаплевича. Особисты что-то забыли? Даша, ожидавшая в комнатах, также не имела для меня никаких сообщений. В конце концов, я отправилась на поиски Стефана сама, даже не сменив визитного платья. С трудом представлялось, что жениху может быть безразлично позднее возвращение невесты. Тот нашелся в своих комнатах в приемной. Стоял у стола и просматривал очередные бумаги. В последнее время при любой встрече у него в руках была какая-то папка, а то и несколько. «Стефан? Ульяна? Ты вернулась?» Он отложил документы. «Да, и я бы хотела извиниться, что задержалась до столь позднего часа, просто очень соскучилась по родным». «Тебе не за что просить прощения». Стефан лишь улыбнулся, и в груди тут же стало легче. «Ты можешь бывать у родителей сколько тебе угодно». «Благодарю». Книксон получился по-детски порывистым. «В таком случае я пойду?» «Да, спокойной ночи». Стефан по-прежнему улыбался. Я еще раз присела в Книксоне и поспешила сбежать от неловкости. Свечи горели в обеих моих комнатах, а вот Даши видно не было. Впервые, когда она была мне нужна. Как же неудачно! «Ульяна Петровна!» Подскочив, я повернулась к входу в спальню, прижимая руку к груди, как будто это могло помочь удержать колотящееся о ребра сердце. «Воятель, как вы...» Сияние нити вокруг растаяло вместе с нездоровой бодростью, подаренной мне испугом. Я медленно подошла к диванчику и буквально рухнула на него. Макар Дмитрич стоял в дверях в спальню, оперевшись о косяк, и выглядел весьма смущенным. «Простите, ваше сиятельство, я не хотел». Я, прикрыв глаза, остановила его движением руки. В голове шумело, и от извинений Ирина становилось только хуже. Наконец, набралось достаточно сил, чтобы открыть глаза и посмотреть на Танича, предлагая ему объясниться. «Воятель, он что же, покраснел?» «Нет, наверное, показалось». Ирин встал ровно, одернул мундир, кашлянул. «Прошу прощения, Ульяна Петровна, достаточно глубокий поклон. Я не хотел вас пугать. Мне нужно было увидеться с вами без лишнего внимания». «Как вы сюда попали?» — махнула, обводя комнату. «Я приехал с Федором Федотовичем, а пройти сюда было несложно. Я спрятался в спальне, чтобы избежать случайных свидетелей, если вдруг кто-то решил бы зайти в приемную до вашего прихода». «Про горничную он не подумал?» «Хорошо, Макар Дмитриевич, я поняла. О чем вы хотели поговорить?» Во входную дверь постучали. «Что за вечер?» «Кто там?» Постаралась, чтобы голос звучал обыкновенно, одновременно наблюдая, как Макар Дмитриевич бесшумно отступает в спальню. «Это я, ваше сиятельство!» Даша все-таки явилась, и без звонка Санетки. «Время подавать ужин!» «Не надо, я поем позже!» Пару минут мы провели в тишине, выжидая. «Макар Дмитриевич!» Ирин выглянул из-за косяка, убедился в отсутствии посторонних и, наконец-то, покинул мою спальню. Неуверенно посмотрел на кресло у диванчика. «Садитесь, ваше благородие, не тяните! Что вы хотели?» «Ульяна Петровна, вы ничего не скрыли от особистов?» «О чем вы говорите?» «Ну, возможно, вы нашли что-то еще в кабинете барона, но решили поберечь репутацию рода». Макар Дмитриевич говорил несколько нервно, постоянно поглядывая на входную дверь. «Опять одни и те же вопросы. Все, что я нашла в кабинете, было передано особистам. Все, что я могла рассказать о бароне, я рассказала. Зачем же вы забрались в мои комнаты?» «В кабинете, защищенном особыми артефактами, в секретере с таким же серьезным замком, просто обязаны были лежать не только какие-то учетные бумажки, но и то, что действительно важно для барона. Нашли же там камни!» Ирин тоже разгорячился. «Они были совершенно обычными!» «Из точно такого же набора камней сделали бусы, о которых я вам рассказывал». «Из почти такого же!» Второе слово я выделила особо. «Что ж, если вы про свечи, ножи и что-то еще, что могло понадобиться для кровавых ритуалов, то ничего подобного в секретере не было». Мне вдруг стало зябко. «Только бумаги. Я все их отдала особистам. Если вы хотите проверить их и поискать какие-то странные схемы или еще воятель знает что, обратитесь к Федору Федотовичу». Нас опять прервал стук в дверь. «Я же сказала!» «Сердечно прошу прощения, Ульяна Петровна, но...» Павел Богданович шагнул в комнату и замер. У меня даже не было сил возмутиться. Думала, что он растеряется, начнет суетиться, и все это лишь добавит беспокойства этому безумному вечеру. Но граф как-то весь подобрался, черты лица его будто стали жестче. Однако пора напомнить, кто здесь хозяйка. «Павел Богданович, будьте любезны, прикройте дверь. Я бы попросила в другой раз не заходить в мои комнаты без позволения». Удивительно, но граф лишь кивнул и даже не стал извиняться. Однако взгляда от Макара Дмитриевича не отвел. Тот тоже смотрел настороженно, впрочем, не сделав попытки встать. Нужно было сохранить хотя бы видимость приличий. «Ваше сиятельство, хочу вам представить его благородие Ирина Танича Макара Дмитриевича. Ваше благородие, представляю вам его сиятельство графа Оболенского Павла Богдановича». «Благодарю, Ульяна Петровна». Оболенский чуть поклонился. «Мы уже знакомы». Я лишь вздохнула, даже не пытаясь скрыть свое недовольство и усталость. Никакого положенного в такой ситуации смущения не случилось, только совершенно не хотелось вести беседу с участием вот так вот смотрящих друг на друга мужчин. Хотя графу ведь не обязательно оставаться. «Павел Богданович, вы что-то хотели? Лекарство я обязательно выпью после ужина. Остальное, думаю, мы могли бы обсудить завтра». Это было ужасно неприлично. Просто невозможно. Боюсь, не получится. Особый отдел закончил свою работу. Софье Марковне лечение назначено, поэтому мое присутствие более не требуется. На пару мгновений Оболенский отвлекся от Ирины, но тут же вновь повернулся к нему. «Макар Дмитриевич, как вы здесь оказались?» «Я прибыл вместе с кметом Цаплевичем». Его сиятельство только сильнее поджал губы, выражая недовольство таким ответом. «Павел Богданович, Ерин Танич мой давний знакомый, а сейчас гость. Это я выделила особо. И нам хотелось бы побыстрее завершить разговор. Как вы знаете, время уже позднее. Вы могли бы нас оставить?» «Ни в коем случае, Ульяна Петровна. Никак не наедине с посторонним мужчиной». «Что насчет вас?» Макар Дмитриевич, похоже, успел вернуть свою уверенность. «Я врач Ульяны Петровны». Граф же ни капли не расслабился. Впрочем, что нового он мог услышать, оставшись? «В таком случае, Павел Богданович, присаживайтесь». И уже не глядя на Оболенского, я сосредоточила все свое внимание на Ирине. «Макар Дмитриевич, поверьте, я все рассказала особому отделу. Сегодня, как мне известно, они обнаружили еще один тайник в кабинете барона. Возможно, там было что-то вам интересное, но мне это неизвестно». «О чем вы говорите? Что должно быть интересно его благородию?» Оставаться молчаливым наблюдателем граф точно не собирался. Я вопросительно глянула на Ирина, предлагая самому решить, что говорить. Тот вздохнул, но начал уже знакомый рассказ о своих подозрениях и надеждах. Правда, Оболенский скоро его перебил. «Достаточно, Макар Дмитриевич. Я помню вашу теорию еще с того случая. Больно громкое вышло дело. К тому же недавно мы с Федором Федотовичем имели разговор, в котором он высказался в поддержку ваших подозрений. Я лишь одного не могу понять. Вам ведь предъявляли доказательства того, что барон не мог быть причастен к смертям этих девушек. Помнится, на каждый случай он нашел достойных свидетелей, подтвердивших его нахождение в другом месте». Граф сидел в кресле, откинувшись на спинку, и выглядел совершенно расслабленным. Мне захотелось добавить, что и с пропажами служанок, о которых упоминал Макар Дмитриевич, все могло оказаться весьма обыденно. Если барон имел отношения с горничными, было в некотором смысле ожидаемо, что в конце концов он их рассчитывал и отсылал подальше от дома. А бусы — это могли быть просто подарки, пусть даже несложные артефакты. Марк Прохорович мог себе это позволить. «Тогда мне говорили, что барон Вреков чистый, невинен, аки младенец. Но прошло время, и вот его собираются запереть в Свято-Михайловской крепости». В чем-то Макар Дмитриевич был прав. «Ульяна Петровна...» Ирин смотрел прямо, не отводя взгляда. «Понимаю, что у вас нет резона продолжать поиски. Барон вряд ли появится в вашей жизни вновь. Больше нет причин бояться свадьбы, но, поверьте, мои причины настаивать весомы. Я хочу наказать виновного». Ирин Танич говорил почти что с отчаянием. «Почему же ему это так важно? Наше сотрудничество с Макаром Дмитриевичем оказалось очень странным. Я рассчитывала на его помощь, а в итоге практически все сделала своими руками. Теперь же он готов умолять о помощи. Но ведь если мне и вправду удастся что-то обнаружить, это окажется гораздо большим темным пятном на репутации рода Врековых». Кажется, Ирин почувствовал мои сомнения. Наклонил голову, пытаясь скрыть огорчение. «Разве достойно будет лишить человека надежды?» «Пока Ульяна Петровна думает, позвольте мне поделиться некоторыми мыслями». Оболенский сменил позу, закинув ногу на ногу. «Вам может быть интересно. Как вам всем известно, в последние дни я не единожды обследовал и лечил Софью Марковну. Не знаю, Макар Дмитриевич, передал ли Федор Федотович вам мои выводы. Очень похоже, что болезнь девушки связана с ранним использованием дара. Ульяна Петровна может рассказать, как непросто овладеть им без должного руководства и до замужества. Похоже, что Софье Марковне не единожды приходилось его применять, что истощило ее во всех смыслах и свело с ума. «Это делал Марк Прохорович?» Ерин Танич явно воспрял духом. «Я не знаю. Мне не удалось добиться от нее осмысленного ответа. И даже если бы получилось, боюсь, суд с сомнением отнесся бы к такому свидетелю». От такой новости стало не по себе. Страх прокрался слабостью в руки. Как часто Софье Марковне приходилось терпеть боль от дачи? «Хорошо, Макар Дмитрич, я постараюсь найти для вас что-нибудь. Только воятеля ради, не рассчитывайте на многое. Уверена, что если бы в доме были ритуальные ножи или алтарь, особый отдел непременно уже обнаружил бы. До свадьбы чуть больше недели. Потом я стану хозяйкой и смогу свободно интересоваться всем происходящим в доме, например, осматривать подвалы». Ерин глядел с такой даже не надеждой, а благодарностью, что стало неловко. Мне было очевидно, что бы ни случилось в его жизни, шансов получить доказательства своих подозрений у Макара Дмитрича почти что не было. Может, он и сам знал об этом, просто не мог поверить. «А теперь, господа...» Я встала, вынуждая к этому мужчин. «Мне бы хотелось, наконец, отужинать и отдохнуть».